743. Гуру. Почему столько говорится о чувствах? Потому что чувство есть кузница мощи. Чувство можно воспитывать и растить. Родина чувств – сердце. Разные бывают сердца и разные чувства. Говорим о чувствах светоносных, возвышающих жизнь и двигающих человечество по пути эволюции. Слишком уж много чувств темных, злобой рожденных, разрушающих жизнь. Утверждать будем полюс обратный, чувств светлых, устремляющих человечество в сужденное ему будущее новой эпохи света огня.